Глава 13. Первая неделя нашего пути ознаменовалась тем, что к ее концу снег перестал быть мокрым, а температура даже днем уже не поднималась выше нуля. В голове у меня крутилась песенка о том, что неясно почему называют север крайним, ты увидишь он бескрайний. Фростхейм континентом был отнюдь не маленьким, и топать нам с Гринальвом было очень прилично. Ну, хоть лыжи теперь нормально скользили. На вторую неделю нам попались первые руины, представляющие из себя останки сторожевой башни. Вероятно, у снежных эльфов тут был дальний наблюдательный пост или что-то вроде того. Если верить книгам, то прибрежные земли постоянно страдали не только от мороза, но и от ураганов, которые тоже были своего рода защитой от внешнего вторжения. С этим у ушастиков вообще все было круто поставлено. Враг должен был пробиться через шторма, через который армии еще и фига с два организуешь нормальное снабжение, а потом ему по лютому морозу пришлось бы пилить вглубь континента, надеясь, что войско не сдует к Йотуновой матери ураганными ветрами на стыке двух климатических зон, огороженных магией. И лишь после долгого изнурительного пути можно было встретить первых эльфов, которые угостят гостей сталью. Мы, правда, были вдвоем и благодаря пране двигались быстрее армий, но тем не менее страдали от внешних неприятных условий. Магия магией, а Фростхейм – место негостеприимное даже более, чем Ассенхейм, так что развалины башни стали вполне себе приятным местом отдыха. Только вот прибарахлиться ничем не получилось. Все было растащено или уничтожено до нас. С помощью магии Гринальф заглянул на нижние этажи под снег и сообщил, что там не осталось даже мебели, но есть несколько сгрудившихся эльфийских скелетов. Вероятно, когда бедолаг настиг рог их царства, они оказались заперты здесь. На имеющихся припасах, магии и, вероятно, сжигая мебель, чтобы согреться, гарнизон какое-то время продержался, однако все имеет свой конец. Печальная судьба. Лучше уж пасть в бою, в лихой атаке, чем вот так от голода и холода сдохнуть. У меня была мысль попробовать докопаться через снег и лед до тел, чтобы устроить им огненное погребение и, возможно, заодно разжиться чем-то полезным, вроде эльфийских клинков. Но Гринальф меня отговорил. Во-первых, Суртур его знает, какие у снежных ушастиков были похоронные ритуалы. Ясности книги не дали, а во-вторых, тут копать и копать, заодно разбирая в подвале каменные завалы и надеясь, что потолок не рухнет на голову. В общем, игра не стоит свеч. Возможно, кто-нибудь бы удивился, что нормальное захоронение в наших размышлениях шло превыше, чем присвоение добра покойников. Но таковы уж традиции и мировоззрение ассенов. Снять с трупа врага трофей – это доблесть. Прибрать к рукам имущество покойника, которого на тот свет отправил не ты, уже не так почетно. Но в обоих случаях труп следует захоронить, отдав ему последние почести, и попросив богов позаботиться о душе усопшего, чтобы та не обозлилась и не начала тебе мстить. Призраки в этом мире вполне себе существуют, и сладить с ними порой куда сложнее, чем с живыми. Ну и по понятным причинам разорение могил у народа северных варваров считается одним из самых страшных грехов. Если, а точнее, когда воров поймают, то записанные на кровавого орла могут считать себя счастливчиками. Есть смерти и хуже. После башни мы продолжили наш путь. Через несколько дней нам попался первый оазис тепла, но наставник порешил обойти тот по широкой дуге там, где снег еще не подтаивал. Объяснил он это так. «Один из самых близких к берегу. Меньше шанса найти старые деревья. Больше вероятность встретить хищников, уже вкушавших человечину. Ну его в хель». Спорить я не стал и встал в свою очередь точить лыжню. Шли мы в тот день до глубокой ночи, насколько это понятие применимо к месту, где царит полярный день. Но как бы там ни было, а Гринальф предпочел уйти от опасного места подальше, чтобы спокойно поспать. Ну а после завтрака и пробуждения наш путь продолжился, через несколько дней приведя нас к первым остаткам города снежных эльфов. «Охренеть и не встать», — вымолвил я, когда мы поднялись на холм, увидев его. Впереди из снега торчали крыши домов с фигурными коньками и флюгерами, которые до сих пор поворачивались на ветру. Однако привлекли мое внимание не они, а башни. Множество башен. Какие-то были целыми, какие-то оказались разрушены и торчали из снега, как обломанные пеньки зубов. Но зрелище было потрясающим. Снежные эльфы были великими зодчими. Другие бы не построили эти изящные конструкции высотой в десятки метров, а те не простояли бы долгие века на континенте, где землю по несколько раз в год трясет. «Точно подмечено», — вывел меня из размышлений голос старика. «И это просто приграничный городок». «Дважды охренеть и не встать», — отозвался я, после чего получил от учителя подзатыльник. «Не сквернослов без веского повода. Чай ничего нового не увидел», — строго сказал мне Гринальф, моралист фигов. Видом мы любовались недолго и вскоре отправились с холма вниз, через пару часов зайдя внутрь города. Его название нам было неизвестно, внутренняя география континента вообще была тайной за семью печатями еще в эпоху владычества тут эльфов. А теперь с картами и подавно были проблемы. Мало кто рисковал сюда соваться. Что получится взять неясно, а вот околеть от холода можно без проблем. Однако Гринальф явно знал, куда шел. Точнее, обоснованно подозревал. Сам же город встречал нас пустыми провалами окон, занесенных снегом. По времени мы были ограничены, однако не полазить по внутренним помещениям было бы полным идиотизмом. Обычные дома скрылись под снегом, но вот в башне вполне можно было забраться. Кинув кошку с веревкой в окно недурно сохранившегося высотного здания, я влез наверх и оказался внутри. Первое, что бросилось мне в глаза, это проплавленный участок внутренней стены под потолком. Когда Гринальф ко мне присоединился, я кивнул на него со словами. Как и было сказано, следы боевых заклятий. «Судя по всему, убили с улицы», — согласился он. «Причем башня отнюдь не сторожевая, как и все здесь. Окна не узкие бойницы, вдвоем без проблем можно было одновременно влезть», — поделился я своими мыслями, пошурудив топором в снегу под оконным проемом. «И они были застеклены. Не бедно ушастики жили». «Осмотримся, может, чего и найдем», — ответил на это старик. Он двинулся вверх, я же предпочел копнуть вниз по лестнице. С помощью топора, телекинеза и такой-то матери разгребать снег было не очень удобно, однако спустя этаж удача мне улыбнулась. Сугробы там почти отсутствовали. Подсвечивая окружающее пространство простеньким заклинанием светляка, я убедился, что окна там были заложены, причем кладка явно была сделана на скорую руку. Что бы ни происходило в городе, но к драке эльфы, вероятно, готовились. Впрочем, как знать, возможно, тут какой-нибудь геомант поработал за 5 минут до атаки. Как бы там ни было, а на первом свободном от снега этаже ничего ценного обнаружить не удалось. Там были только остатки мебели, сгнившие двери в дверных проемах, несколько останков рам, в которых, вероятно, раньше были картины, почти истлевшие от времени тряпки и лед на полу. Плюсовые температуры в разгар лета тут, видимо, бывают, и подтаивающее сверху немного стекает вниз. Досадно, возможно, в подвале вообще сплошной лед. Спустившись на один этаж, я встретил первый скелет. Принадлежал он, судя по всему, мужчине-эльфу. Одежда почти истлела, но на поясе присутствовал массивный кинжал с широким лезвием. Волшебства я от него не чувствовал, но решил, что лучше перебздеть, чем недобздеть. Потому, не снимая рукавицы и не касаясь предмета напрямую, уложил его в свой мешок. Пусть Гринальф посмотрит, из-за чего он недурно сохранился. Скелет уже я сказал следующее. «Да примут боги твою душу и уберегут ее от всякого зла. Мне неведомо, неизвестно, как ты жил и какого бы погребения желал. Но, надеюсь, ты не будешь против, если уже ненужное тебе в смерти послужит другим в жизни. Я же в храме вновь помолюсь о твоем посмертии, да будет оно приятным». Сказав положенные слова и дав обет совершить молитву, я уважительно поклонился покойнику и двинулся дальше. Научный атеизм научным атеизмом, но если квалифицированный волшебник говорит, что в подобных ситуациях поступать следует строго вот так вот, то нефиг выпендриваться. Специалистов надо слушать, они обычно знают, что говорят. Новый этаж открыл мне несколько тел, однако без железных предметов, Лишь во льду на полу угадывались сгнившие останки посоха одного из мертвецов. Брать я ничего не стал, но однако все положенные ритуальные слова для жмуриков произнес, сделав зарубку в памяти, что помолиться мне нужно будет уже о пятерых. А вот на новом этаже было настоящее кладбище с разбросанными там и сям фрагментами скелетов. До кучи пара внутренних стен были повреждены, вероятно, взрывом. «Мда, крепко тут, видать, защитники стояли», — заметил я, гуляя по комнатам, когда наткнулся на мозаику. Выполнена та была крайне искусно и почти не пострадала от времени. Судя по всему, там изображалась эльфийская свадьба. По крайней мере, богато одетые юноша и девушка с длинными ушами и серебристыми волосами там держались за руки перед то ли магом, то ли жрецом, а вокруг были гости, что с умилением смотрели на молодых. Прогулявшись еще, я, правда, нашел менее приятную картину. Та же девушка поджигала огнем с ладони поленницу с телом давешнего юноши. Лица неведомый мастер в обеих своих работах изобразил весьма детально. Но если на первой мозаике оба были радостны, то теперь даму переполняла скорбь, а парень изображал безмятежность. «Грустная история в двух актах, но хотя бы теперь понятно, что тут никто не будет против огненного погребения», заключил я и вернулся от просмотра предметов искусства куда более приземленным вещам. Тут почти все металлические предметы во льду были покрыты толстым слоем ржавчины, а скорее всего проржавели насквозь. Но в одном месте мне улыбнулась удача. В лед там вмерз лишь слегка порыжевший клинок. Помахав топором, который сошел за ледоруб, я поднял изящный изогнутый меч, взяв тот за место, где раньше была рукоять. Что бы тут ни творилось в свое время, однако жарко в башне было не только в переносном, но и в самом что ни на есть прямом смысле. Металл оружия явно повело от температуры. Но тем не менее сам клинок был скован не из абы чего. Отец в кузне учил меня неплохо, и я мог с уверенностью сказать, что передо мной сталь с добавлением мифрила. Меч из самого лунного серебра был бы баснословно дорог, но и данный клинок стоит немало. Хотя вряд ли я его продам, уж лучше перекую и буду пользоваться сам. Такой материал еще попробуй купи. Поход уже стал прибыльным. Правда, маны на сжигание костяков придется потратить изрядно. Но да и хель с ней. Пусть бывшие владельцы, включая мечника и его убийцу, покоятся с миром. Кто бы ни был виноват в их вражде, спустя несколько столетий ее можно бы уже отринуть. Еще раз осмотрев фронт работ и прикинув, сколько мне тут махать топором, чтобы освободить скелеты из плена замерзшей воды, я обреченно вздохнул и двинулся дальше вниз. Следующий этаж был, вероятно, складским или что-то вроде того. По крайней мере, тут были унитарные комнаты с остатками гнилых стеллажей, где все давным-давно пришло в негодность. Но вот спустившись еще на пару лестничных пролетов, я попал в подвал и обнаружил вышибленную металлическую дверь. На полу были новые костяки, причем на этот раз были не только взрослые, но и детские. Вероятно, защитники башни приняли здесь свой последний бой, который кончился для всех погано, хотя и выше все было не фонтан. Не удивлюсь, если стены там поломало и поплавило каким-то самоубийственным заклинанием. По крайней мере, всех остальных, похоже, разметало в сторону от одной конкретной точки, где в полу образовалась выбоина. Внизу же защитников, похоже, прижали к стене в одном из погребов, где в итоге вырезали взрослых, чьи тела лежали как попало. А вот детей сложили в рядок у стены, не менее аккуратно, положив рядом с ними своих мертвецов. Одежда сгнила, металл оружия и доспехов съела ржа, но и то, и другое оказалось весьма однотипным, как и позы покойников с руками, сложенными на груди. Ну, по крайней мере, на мой неискушенный взгляд, начинающего Индианы Джонса. А может и не Индианы, и не Джонса, все-таки этот парень вроде бы в гробнице тоже лазил, что для правоверного Ассана есть лютый зашквар, от которого век не отмоешься. Осматривая тела и их имущество, в надежде найти новый бриллиант вроде металла с мифрилом в своем составе, я обратил внимание на самый дальний труп. В отличие от своих товарищей по несчастью, тот не превратился в скелет, а был до сих пор обтянут кожей. Да, выглядел жмурик паршиво, аки мумия без бинтов, к тому же весь почернел, но это, тем не менее, был показатель. а его прямой клинок, зажатый на груди скрещенными пальцами, также выглядел отлично сохранившимся, особенно для местных условий. Льда тут на полу почти не было, но тем не менее здесь не музейный запасник с тщательно установленной атмосферой для экспонатов. Что же до мертвеца, Гринельф говорил, что тела могучих воинов и могущественных магов сохраняют в себе некоторые части мистических энергий, что наполняли их при жизни, а потому разлагаются крайне долго. Так что по всем признакам у нас тут был предводитель нападавших или еще кто-то другой из их числа. Вероятную же предводительницу оборонявшихся я определил среди скелетов у стены по количеству золотых украшений. В массе своей покойники почти не были ими обременены. Хорошо, если одно кольцо или какой-нибудь кулон на тонкой цепочке присутствовали. А тут прямо обнаружились массивные браслеты, несколько перстней с камушками и приметное ожерелье на шее. Кажется, именно его я видел у невесты и вдовы на мозаиках. Она, или может быть дочь, а то и внучка, что носила фамильные украшения в дополнение к посоху. Впрочем, вряд ли это важно. А вот сам посох был интересен. Его деревянным частям пришел пипец, но хрустальные и обсидиановые вполне сохранились. Их тоже следовало собрать. «Не знаю уж, кто ты была, но пусть твой дух прибудет в покое. Я не презренный гробокопатель, что жаден до злата. В своих украшениях ты взойдешь на последний костер, дабы в них же шагать в новой жизни. Пусть будут боги к тебе милостивы, и ты обретешь там всех, кого потеряла в этой». Проговорил я перед скелетом, сняв мешок и намереваясь аккуратно сложить в него останки посоха. Говорить со жмурами, конечно, странно, но дискомфорта я от этого не испытывал, наоборот, старался собственным голосом нарушить могильную атмосферу вокруг. Но вот после того, как я бросил взгляд к дальней стене, о душевном комфорте речи точно уже не шло. Пальцы на мече предводителя нападавших явно изменили свое расположение. Раньше были сцеплены на рукояти в замок, а теперь правая рука сжимала оружие, левая ладонь лежала на яблоке. Это было плохо, это, сука, было очень плохо. У меня тут по всем признакам валялась нежить, которая уже проснулась. Гринельф был далеко, сходу не дозовешься, а свалить мне дадут очень вряд ли. Но была в этом и приятная сторона. То, что мертвяк еще не вскочил и не порубил меня в капусту, значит, что он не очень-то силен, иначе бы не запаривался с тихим перехватыванием меча. А вот то, что ему мозгов на скрытность хватило, опять же относилось к дерьмовым новостям. Все эти мысли пронеслись в моей голове, как порыв холодного зимнего ветра. Так оно обычно и бывает, когда ко мне уже подкрался писец. Я же разогнулся и, как ни в чем не бывало, продолжил говорить, тихонько извлекая топор из поясной петли. «Мне неведомо, из-за чего случился ваш последний бой, но, надеюсь, все вы обретете мир и покой в божественных чертогах». Сказав последние слова, я метнул в излишне активного мертвеца огненное заклинание. Эта магия удавалась мне куда хуже ледяной, особенно здесь, на континенте вечной зимы, но против нежити лучше всего действует именно огонь и свет. Это если некромантию не считать. Понятное дело, труповоды весьма хорошо разбираются в том, как утихомиривать своих и чужих подопечных. Пламенный сгусток тем временем попал в череп мертвеца, поджигая его. Неживое тело в тот же миг вскочило на ноги с леденящим душу скрипом из пасти, а я даже через пламя разглядел светящиеся тусклым синим светом глазницы. Жмурик же, размахнувшись мечом, ринулся на меня. Первый удар я пропустил перед собой, сделав полушаг назад и попытался в быстрой контратаке отрубить врагу руку. И мне это почти удалось. То ли от долгого сна, то ли еще от чего. Двигался дохляк не слишком быстро. Лезвие моего оружия рассекло ссохшуюся плоть и кость, правая рука противника повисла на нескольких лоскутах кожи, но он перехватил оружие левой, вновь пойдя в атаку. И вот теперь мне пришлось туго. Проблем со сбивающимся дыханием или усталостью трупы в принципе не испытывают. Двигался жмурик медленнее меня. Но в искусстве владения оружием явно превосходил, не давая мне времени на контратаку и не подпуская на удобную дистанцию, пользуясь тем, что его полуторник длиннее моего одноручного топора. Но, к счастью, у меня было еще одно преимущество, которого враг был лишен. Сплетя новое огненное заклинание, я метнул его с левой ладони в левое же плечо нежити. Мой первый выстрел сжег ему голову до состояния черепушки. Глаз там не было, только светящиеся глазницы. Но дохляки видят не так, как живые. Однако главное, что башка мертвеца активно болталась туда-сюда. Видимо, без мышц он паршиво ее контролировал, и я надеялся провернуть тот же трюк с его пока что функционирующей рукой. Увернуться мертвяк на столь малой дистанции не успел, и его левая рука действительно вскоре потеряла свою прыть, чем я воспользовался, обрубив на ней кисть, отчего меч врага полетел на землю. Правда, я полетел в тот же момент в противоположную стену, получив мощный пинок под дых. Сука, про ноги я как-то забыл. Правда, едва я вскочил, как мне предстало весьма комичное зрелище. Инвалид пытался снова вооружиться с помощью недоотрубленной правой руки. Получалось у него хреново, пальцы все никак не хотели сжиматься на рукояти меча, но упорство дохляку было не занимать. Правда, идея понаблюдать за этим цирком еще минутку-другую мне разумной не показалась. Так что я шарнул еще парой огненных заклятий в таз нежити и дождался, пока она не потеряет свою функциональность. А потом разрубил труп на части и сжег целиком, в процессе приговаривая для успокоения нервов. «Обрети мир и покой в божественных чертогах, млять. Веди себя как нормальный трупешник, а не скачи тут, сука, будто тебя в жопу ужалили». Не прошло и двух минут, когда я закончил утилизацию излишне активного мертвеца, как сверху раздались торопливые шаги, и в дверном проеме нарисовался Гринальф с вопросом. «Что тут у тебя, хель побери, творится?» «На нежить напоролся», — признался я ему. «Рассказывай, как дело было!» Гаркнул он, втягивая раздувшимися в гневе ноздрями воздух с непередаваемым запахом горелых костей. «Да нечего особо говорить», — развел я руками. «Вон там труп лежал, еще обтянутый кожей. Я, пока остальных осматривал, заметил, что у него положение пальцев изменилось. Ну и шарнул огненной стрелой. Он на меня, я его топором. Короче, пожег и порубил, да дело с концом». «Повезло тебе», — хмыкнул старик. «Мог и ни на одного наткнуться. Погребальными обрядами никто не озадачился. Тут много кто мог встать, живых в паре шагов почуяв. Даже скелеты тех же магов». «Кстати, об обрядах. Я там мозаики видел. Жгли эльфы мертвецов. Вон та и жгла». Кивнул я на скелет магини в украшениях. «Ну или ее родственница, ожерелье там тоже было изображено». «Значит, сожжем от греха подальше», — заключил Вирдман. «Зато переночуем спокойно, как забаррикадируемся. Чего полезного отыскал?» «Кинжал не до конца ржавый, изогнутый меч и вон полуторник, которым нежить орудовала», — кивнул я. «С посоха тут еще магическое стекло осталось». «Добро», — кивнул Гринальф. «Складывай все и начинай таскать костяки наверх. Погребенье сделаем на свежем воздухе». «Там-то ничего не нашлось?» — поинтересовался я. «Да не особо», — мотнул он головой. «В ритуальном чертоге только на полу куча линий. Надо будет очистить и внимательно все осмотреть. Может, вместе разберемся, что твои остроухие родственники напридумывали».